Елена Попова. Развод. Я была слепа. Аннотация. Надя. В шоке спрашивает муж. Почему не позвонила? Я бы забрал тебя из больницы. Хотела сделать сюрприз. Рука тянется к темным очкам, собираясь снять их, но резко замираю. Милая, ты, наверное, хочешь принять душ? Муж ведет меня в ванную комнату и включает сильный напор воды. Он это делает для того, чтобы я не слышала лишних звуков. На тебе лица нет. Расстроилась из операции. Не переживай, ты обязательно будешь видеть. А я уже вижу. И как за его спиной только что стояла рыжеволосая любовница. И как она сейчас крадется по коридору мимо ванной комнаты с охапкой вещей в руках. После операции я соврала мужу, что врачам не удалось вернуть мне зрение. Хотела приехать домой, снять очки и своими глазами увидеть его радостную реакцию, но увидела его любовницу.